Вот они построились в грозную линию, ощерившуюся копьями, и стали недалеко от того места, где, по живописному выражению Жозефа, известняк кипел, как молочный суп. Сэм Смит осмотрелся, увидел обоих буров и резко окликнул их. Буры тотчас остановились и как будто вступили с ним в беседу. Тем временем Александр подозвал адъютанта Магопо и стал советоваться, как бы схватить всех троих негодяев. Внезапно оглушительный треск покрыл гул водопада. Затем произошел второй толчок, похожий на землетрясение, и тогда закачался весь холм. Французы и батоки едва удержались на ногах. Им даже пришлось сесть на землю, чтобы не упасть. Затем на протяжении нескольких секунд последовали один за другим еще несколько сильных толчков. Они сопровождались беспрерывным грохотом. Всем и французам, и африканцам казалось, что земля уходит у них из-под ног, и что они летят в бездну. Это было чистейшей правдой. Вся та часть холма, которая сжимала реку справа, медленно скользила, отрываясь от твердой земли. Глава 18. Новое в эксплуатации угольных шахт, мины пороховые и мины из негашенной извести, несравненное преимущество последних, обвал, конец четырех негодяев, батоки будут жить, эпилог. При разработке угольных шахт нередко приходится прибегать к взрывам. Тогда от пласта откалываются и дробятся огромные глыбы, не поддающиеся кирке. Очень долго основным взрывчатым веществом считался порох. Однако он таит в себе много опасностей, в особенности, если надо взорвать пласты, лежащие на значительной глубине. Несмотря на весь накопленный опыт и на все предосторожности, регулировать грубую силу взрыва не удается. Две мины с одинаковым зарядом, взорванные одним и тем же способом, дадут разные результаты. Одна сорвет целый пласт, трещины побегут по всей галерее, жизнь шахтеров будет в опасности. Другая только прошумит и даст едкий дым. Зато обе могут высвободить и поджечь значительное количество рудничного газа и вызвать катастрофу. Много было сделано попыток заменить капризный порох другими веществами, но попытки оказались тщетны. Все открытия современной химии были бессильны в этом вопросе, до тех пор, покуда решение не нашел скромный труженик, которому помог случай и его собственная наблюдательность. Открытие приписывается господину Паже Мале, но есть основания утверждать, что этот почтенный инженер только первым применил его в угольных шахтах в Бельгии и в Англии. Примечание автора. Вот в чем состоит новшество. Этот принцип основан на свойстве негашенной извести значительно увеличиваться в объеме под действием воды. Процесс этот протекает чрезвычайно бурно. Таким образом, родилась мысль заменить порох негашенной известью. В угольном пласте пробуравливаются на расстоянии 1,5 метра, одна от другой, необходимое количество скважин глубиной в метр при диаметре в 7-8 сантиметров. Затем в них закладывают патроны с известью. Патроны сделаны из тонкой бумаги или светлой ткани. Их наполняют негашенной известью в виде порошка. Вдоль патрона, который набивают не слишком туго, находится небольшой паз, в который вставляется железная трубка с краном. Когда мины заряжены, в них наливают при помощи ручного насоса воду и прекращают подачу воды, когда ее достаточно. Известь тотчас вступает в реакцию, разбухает, начинает распирать сжимающую ее угольную породу и понемногу, без толчков, разваливает ее так, что глыба, опоясанная скважинами, в несколько минут отделяется без взрыва, без дыма и, что особенно важно, без риска поджечь рудничный газ. Несравненные преимущества этого способа не надо объяснять слишком долго, понятно и без того, что он в значительной мере облегчает трудную работу шахтера. Читатель недоумевает, зачем мы отклонились в область угольной промышленности, когда наши герои сидят в крайне опасном положении на берегу Замбези. Затем, ответим мы, что это самый простой способ вернуться к нашим героям и объяснить причины и вероятные последствия того явления, которое привело их в столкновение с опасностью. Читатель не забыл рельефа местности, где должен разыграться последний акт драмы. На берегу Замбези, выше водопада, близко к поверхности земли, лежит пласт угля, уходящий на неопределенную глубину в недра. В центре пласта находится естественная пещера, которую Сэм Смит обратил в свой склад. Благодаря случайностям своей бурной жизни он здесь же натолкнулся на его преподобие, который со своей стороны свалился сюда после целого ряда перипетий. Читатель помнит также и белую полосу, которая представляет собой не что иное, как известняк. Наконец, читатель помнит взрыв рудничного газа, происшедший по вине его преподобия, и страшный пожар, который был последствием этого взрыва, и то, как быстро огонь распространялся из-за сильного сквозняка, возникшего между двумя отверстиями в пещере, а также ужас батоков, увидевших дым этого пожара. Соединились уголь, известь и огонь. Пройдет короткое время, и к ним присоединится вода. Она придет в виде грозового ливня. Тогда естественным образом возникнет явление, подобное тому, которое в Европе в угольных шахтах достигается посредством закладки мин, заряженных известью. Но в каких грандиозных размерах? Пожар пылал несколько часов подряд. Пещера превратилась в настоящую печь по обжигу извести. Неслыханной силы пламя обожгло весь известковый пласт, который представлял собой углекислую соль кальция. Под действием огня известняк разложился. Угольная кислота выделилась, и получилось именно то, что называется негашенной известью. Оставалось только, чтобы на нее попало известное количество воды. Так и случилось. Ливень, который последовал за грозой, залил всю эту огромную массу негашенной извести, она разбухла, стала с непреодолимой силой распирать сжимавший ее уголь и выталкивать его по направлению к пропасти. Часть пласта, в которой находилась пещера Сэма Смита, усыпальница кафрских королей и их сокровища, откалывалась медленно, но с грохотом и треском, которые так испугали наших друзей-европейцев. Сэм Смит, конечно, не подозревал, какая ему грозит опасность. Увидев заветный клад, он захотел как можно скорее вырваться из мрачной темницы. Он особенно тяготился в ней теперь, когда осуществились его мечты. Поэтому он решил взорвать ту часть угольного пласта, которая мешала ему выйти. Он нашел глубокую скважину, до половины засыпал ее порохом, приспособил фитиль, поджег его и удалился в ожидании взрыва. Мы видели, что взрыв произошел за несколько секунд до того, как начался обвал. Трудно описать, как Смит обрадовался, когда увидел у себя над головой клочок синего неба. Его подбросило точно пружиной. Он выбежал из пещеры, на дне которой сверкали тысячи сказочных алмазов, и столкнулся носом к носу с обоими бурами, которые удирали, боясь встречи с батоками. Долго разговаривать им не пришлось. Все трое внезапно почувствовали, что земля пошла ходуном у них под ногами. Охваченные безумным страхом, они хотели бежать, но тщетно. Таинственная сила не давала им держаться на ногах. Они хватались за выступ скалы, как утопающий хватается за обломки корабля, потерпевшего крушение. Онемевшие, задыхающиеся, почти утратив всякую способность соображать, звать на помощь, кричать, они увидели только, что перед ними разверзлась бездна, что эта бездна зовет их, и они летят в нее. Действительно, оторвался весь огромный участок, подвергшийся действию взрыва. Он медленно, с глухим шумом, соскальзывал куда-то вниз. Затем он приостановился. Было похоже, что масса нашла устойчивое равновесие. Но вскоре она покатилась с возраставшей быстротой и с грохотом рухнула в пропасть, на дне которой рычала стиснутая базальтом Замбези. Скалы, деревья, клад, мумии — все исчезло в мгновение ока вместе с презренными негодяями. Дружеский голос вывел европейцев из оцепенения, которое охватило их при виде этой страшной картины. Показался Магопо, сияющий, преображенный. С ним были Ген и Хорс. Показывая пальцем на склон холма, где зиял пролом, на воды Замбези, внезапно под действием извести, ставшие похожими на молоко, Магопо кричал своим гортанным голосом: «Здесь покоились вместе со своими сокровищами умершие короли кафров. Белые нечестивцы осквернили их усыпальницу и хотели похитить сокровища. Боримы не допустили этого святотатства. Боримы — грозные боги. Пусть прах наших предков навеки покоится в водах реки, которая всегда была доброй покровительницей моего народа. Пусть сверкающие камни, которые разбудили столько вожделений, покоятся на дне пропасти. Воды Мози Оатунья — неподкупные стражи. Пока они не иссякнут, никто не сможет совершить новое святотатство и накликать на мой народ гнев боримов. Батоки будут жить». Эпилог. Только благодаря чуду не свалились европейцы в пропасть вместе со всеми теми, кто так долго питал к ним слепую ненависть и преследовал их. А бывало остановился в каких-нибудь 5-6 метрах от них. Легко понять их волнение. Но они все-таки освободились от мучительного кошмара, едва не ставшего явью. Они избавились от постоянной угрозы, которая преследовала их в лице буров, его преподобия и Сэма Смита. Теперь им надо было добраться до прииска Виктория. Оттуда они надеялись выехать в цивилизованные края. К гибели сокровищ кафрских королей все отнеслись с полнейшим безразличием. Альбер, хотя и потерял надежду на обогащение, был счастлив, что вновь нашел свою жену. Счастье было бы полным, если бы не смерть отца Анны. Жозеф был человек трезвого ума, как истинный каталонец. Он чувствовал себя хорошо всегда и везде, лишь бы быть рядом со своим молочным братом. Что для него все алмазы мира? Было бы дружеское сердце и любовь. Что касается Александра, то его философия всегда позволяла ему смотреть на жизнь, на взлеты и падения со спокойствием, достойным древних мудрецов. «Вот я и остался ни с чем», — невозмутимо сказал он. «Значит, надо снова взяться за кирку. Найду другой участок. Когда сколочу состояние, приеду в Пиренеи и поселюсь рядом с вами. А пока самое главное — добраться до Нельсонс-Фонтейна. Но это еще порядочно далеко».